Глава 90. Когда доктор Элизабет Сински с Лэнгдоном Брюдером и ошарашенным экскурсоводом Мерсатом стремительно вышла из Айи Софии, лила как из ведра. «Затем подземный отыщи дворец», — повторяла про себя Сински. «Чтобы попасть к городскому водохранилищу, к Ереботан-сараю, надо было пройти чуть назад, в сторону голубой мечети, и взять немного к северу». Мерсат шел впереди. Сински... Ничего не оставалось, как рассказать Мерсату, кто они с Брюдером, и объяснить, что им надо как можно скорее попасть в подземный дворец. Там назревает угроза здоровью множества людей. «Сюда», — сказал Мерсат и повел их через темный парк. Громада Айя Софии была теперь позади них, впереди поблескивали сказочные шпили голубой мечети. Торопливо идя рядом с Сински, агент Брюдер кричал в телефон, сообщал о происходящем группе ПНР, давал ей указание подъехать ко входу в водохранилище. «Похоже, Зобрист решил атаковать систему городского водоснабжения», — говорил Брюдер, учащенно дыша. «Мне понадобится схема всех входных и выходных труб, связанных с водохранилищем. Мы запустим процедуру изоляции и локализации в полном объеме. Нужно будет создать физические и химические барьеры. Нужен будет вакуумный...» «Погодите», — перебил его Мерсат. «Вы меня не поняли. Водохранилище не снабжает город водой. Теперь уже нет». Брюдер опустил телефон и уставился на экскурсовода. «Что вы сказали?» «Водохранилище брали питьевую воду в древние времена», — объяснил Мерсат. «Но теперь этого нет. Мы модернизировались». Брюдер остановился под деревом, маломальски защищавшим от дождя, и остальные тоже встали. «Мерсат», — спросил Исински, — «вы уверены, что никто не пьет воду из этого водохранилища?» «Совершенно уверен», — ответил Мерсат. «Вода просто там стоит и просачивается, уходит в землю». Сински, Лэнгдон и Брюдер обменялись неуверенными взглядами. Сински не знала, тревожиться ей или испытывать облегчение. «Если никто постоянно этой водой не пользуется, зачем Зобристу понадобилось заражать ее?» «Когда мы несколько десятилетий назад модернизировали наше водоснабжение», — продолжил Мерсат, — «водохранилище перестали использовать, и теперь это просто озеро в подземном зале», — он пожал плечами. «Сейчас это достопримечательность для туристов и ничего больше». Сински резко повернулась к Мерсату. «Достопримечательность для туристов? Погодите-ка, в это водохранилище туда пускают туристов?» «Конечно», — сказал Мерсат. «Там каждый день бывает тысячи человек. Это впечатляющее место. Там над водой сделали мостки, есть даже небольшое кафе. Вентиляция там неважная, поэтому довольно душно и воздух сырой, но все равно туристы любят туда приходить». Сински устремила взгляд на Брюдера, и ей было ясно, что опытный сотрудник службы ПНР рисует мысленно ту же картину, что и она. Темное сырое подземелье со стоячей водой, где зреет патоген. В довершении кошмара туристы, весь день гуляющие по мосткам над самой водой. «Он сотворил биоаэрозоль», — заявил Брюдер. Сински подавленно кивнула. «Что это значит?» — спросил Лэнгдон. «Это значит, — ответил Брюдер, — что инфекция может распространяться по воздуху». Лэнгдон молчал, и Сински видела, что до него доходит, какого масштаба может достичь кризис. Мысль о патогене, передающемся через воздух, уже приходила ей в голову. Но ложное представление, будто водохранилище снабжает город водой, позволяло ей надеяться, что Зобрист избрал биоформу, которая может существовать лишь в водной среде. Водные бактерии живучи и устойчивы к изменениям внешних условий, но распространяются они медленно. Чего не скажешь о патогенах, чей способ распространения воздушно-капельный. Тут все происходит очень быстро. «Если по воздуху, — сказал Брюдер, — то, вероятно, это вирус». «Вирус». Мысленно согласилась с ним Сински. «Самый быстро распространяющийся патоген, какой только мог выбрать Зобрист. Выпустить вирус, распространяющийся по воздуху, в водную среду — решение необычное. Однако живых организмов, чья инкубация проходит в жидкости, но которые в зрелом состоянии существуют в воздушной среде, предостаточно. Комары, споры плесени, бактерии, вызывающие болезнь легионеров, микотоксины, динофлагелляты и даже люди». Сински мрачно представляла себе, как вирус насыщает собой воду в подземном зале, и как потом мельчайшие инфицированные капельки поднимаются в сырой воздух. А Мерсат тем временем озабоченно смотрел через забитую транспортом улицу. Проследив за его взглядом, Синский увидела приземистое красное с белым кирпичное здание с единственной дверью. Она была открыта, и за ней угадывалась лестница, ведущая вниз. Снаружи под зонтиками стояли в ожидании хорошо одетые люди. Швейцар регулировал поток посетителей, спускающихся по лестнице. Какой-то подземный дансинг. Синский прочла то, что было написано на здании золочеными буквами, и ей сдавила грудь. Она увидела, что клуб называется «Цистерна», что зал сооружен в 523 году нашей эры, но, кроме того, она поняла, почему Мерсат так встревожен. «В подземном дворце», — пробормотал Мерсат, — «похоже, сегодня концерт». Сински трудно было этому поверить. «Концерт в водохранилище?» «Там большое помещение», — ответил он. «Его часто используют как культурный центр». Брюдер, решив, что разговора с него довольно, устремился к зданию. За агентом, лавировавшим в потоке машин, которые ползли по улице Алемдар, бросились остальные. Вход в водохранилище загораживали несколько посетителей, ждавших очереди войти, три женщины в паранжах, двое туристов, державшихся за руки, мужчина в смокинге. Они теснились в дверях, укрываясь от дождя. Снизу до Сински доносились звуки классической европейской музыки. «Берлиоз, судя по оркестровке», — подумала она. Но кого бы ни играли, здесь, в Стамбуле, исполнение европейской классики казалось неуместным. У самого входа на нее повеяло теплым воздухом, который волнами поднимался из глубокого замкнутого подземелья, куда вела лестница. Этот воздух нес с собой не только звуки скрипок, но и специфические запахи сырости и густого скопления людей. А еще он был насыщен дурными предчувствиями, которыми Синский все глубже проникалась с каждым вдохом. Когда по лестнице, весело болтая, поднялась к выходу компания туристов, швейцар позволил нескольким ожидающим войти. Брюдер тут же двинулся было к лестнице, но швейцар мягким движением руки остановил его. «Одну минутку, сэр, помещение наполнено. Подождите, совсем немного, и кто-нибудь выйдет. Спасибо за понимание». Брюдер готов был вломиться, невзирая ни на что, но Сински положила руку ему на плечо и заставила сделать шаг в сторону. «Подождите», — велела она ему. — «Ваши люди еще не подъехали. Вы не можете начинать обыск в одиночку». Она показала на табличку на стене около двери. «Водохранилище огромное». Текст на информационной табличке описывал подземный зал величиной с собор. Длина — почти два футбольных поля, площадь потолка — более 9000 квадратных метров. Его поддерживает целый лес из 336 мраморных колонн. «Посмотрите-ка сюда», — сказал Лэнгдон, стоявший в нескольких шагах, — «вы не поверите». Сински повернулась к нему. Лэнгдон показал на афишу концерта, висевшую на стене. «Боже милостивый!» Директор ВОЗ не ошиблась, определив стиль исполняемой музыки как романтический. Но вещь, которую играли сегодня, написал, оказалось, не Берлиоз, а другой композитор-романтик, Ференц Лист. Этим вечером, глубоко под землей, Стамбульский государственный симфонический оркестр исполнял одно из самых знаменитых произведений Листа — «Данте-симфонию», вдохновленную дантовскими образами сошествия в ад и возвращения из ада. «Симфония играется здесь каждый вечер в течение недели», — сказал Лэнгдон, рассматривая изящную афишу. «Бесплатные концерты за счет анонимного спонсора». «Кто этот анонимный спонсор?» — Сински не составило труда догадаться. «Да». Очередное проявление любви Бертрана Зубриста к драматическим эффектам, но еще, похоже, и безжалостный практический расчет. Неделя бесплатных концертов — это тысячи посетителей, в дополнение к обычному их числу, все спускаются вниз в тесное помещение, где дышат зараженным воздухом, а потом они разносят инфекцию по городам и весям. «Сэр», — сказал швейцар Брюдеру, — «могут войти два человека». Брюдер повернулся к Сински. «Сообщите местным властям. Что бы мы там внизу ни нашли, нам понадобится помощь. Когда явятся мои люди, пусть свяжутся со мной по рации. Я спущусь и постараюсь сообразить, где Зубрист мог оставить эту штуку». «Без респиратора?» — спросила Сински. «Мы не можем быть уверены, что мешок из солюбона до сих пор цел». Брюдер нахмурился, подставив ладонь потоку теплого воздуха из двери. «Мне тяжело это произносить. Но если инфекция вышла наружу, то уже, вероятно, заражен весь город». У Сински на уме было то же самое, но она не хотела этого говорить при Лэнгдоне и Мерсате. К тому же, — добавил Брюдер, — я видал, что происходит с толпой, когда появляется моя команда в защитных костюмах. Запросто можно вызвать панику и давку. Сински решила не перечить Брюдеру. Он так или иначе специалист и бывал в похожих ситуациях. «Разумная линия поведения у нас одна», — сказал ей Брюдер. «Предполагать, что мешок цел, и постараться локализовать заразу». «Хорошо», — согласилась Сински, — «действуйте». «Есть еще одна проблема», — вмешался Лэнгдон. «Сиена». «В смысле?» — спросил Брюдер. «С какой бы целью она не прилетела в Стамбул, она очень хорошо знает языки и, может быть, немного понимает по-турецки». «И что?» «Ей известно, что в стихотворении говорится про подземный дворец», — продолжил Лэнгдон. «Буквальный перевод этих слов на турецкий мог подсказать ей, что...» Он показал на надпись «Еребатан-сарай» над входом, что надо идти прямо сюда. «Да». Устало согласилась Сински. Не исключено, что она это поняла и обошлась без Айя Софии. Брюдер бросил взгляд на единственную дверь и вполголоса выругался. «Так, но даже если она уже там и хочет разорвать целлюблоновый мешок, пока мы его не обезвредили, она, во всяком случае, находится там недолго. Это огромный зал, и, скорее всего, она понятия не имеет, где искать мешок. В присутствии всей этой публики она вряд ли может влезть в воду незамеченной. Сэр, — опять обратился к Брюдеру швейцар, — желаете пройти в зал?» Брюдер видел, что через улицу переходит еще одна группа любителей музыки, и кивком подтвердил швейцару, что сейчас спустится. «Я с вами», — заявил Лэнгдон. Брюдер повернулся и преградил ему путь. «Ни в коем случае. Агент Брюдер», — решительно сказал Лэнгдон, — «мы попали в это положение отчасти потому, что Сиена Брукс весь день водила меня за нос. И, как вы только что сказали, мы все, может быть, уже заражены. Я буду вам помогать, хотите вы или нет». Брюдер несколько секунд смотрел на него, потом уступил. Когда Лэнгдон вошел в дверь и стал спускаться за Брюдером по крутой лестнице, он почувствовал, как из недр водохранилища струится теплый воздух. Влажный ветер нес с собой звуки Данте симфонии Листа, а вместе с ними знакомый, хоть и трудно определимый запах, запах человеческой массы в замкнутом пространстве. Вдруг Лэнгдон почувствовал, как его обволакивает что-то призрачное. Точно незримая рука, поднявшись из-под земли, ведет длинными пальцами по его телу. Музыка. Мощный хор, казалось, в сотню голосов, исполнял знаменитое место симфонии, четко вводя каждый слог мрачного дантовского текста. «Ласциате онги спиранцы» пели сейчас. «Воиш антрате» — эти слова, самые известные во всем дантовом аде, неслись вверх от подножия лестницы, подобно трупному запаху. Под звучный аккомпанемент духовых хор повторил предостережение еще раз: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».